Маша. Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждый свою ношу. Один человек нес, не снимая, всю дорогу, а другой все останавливался, снимал ношу и садился отдыхать. Но ему надо было всякий раз опять поднимать ношу и опять взваливать на плечи. И тот, который снимал ношу, больше устал, чем тот, который нес, не снимая.